Глава 44. Вадим. Я только фары погасил, на парадный вход направленные, как заметил Барсова, распахнувшего дверь. Еще и кот знает, мудила. Проиграл и все равно лезет. Я рывком из машины выскочил и... застыл. Посмотрел на окна самые верхние, к небу близкие. В глубине мерцал свет. Не спит Мальвина моя. Моя ли? Я забрался обратно в салон и ладонями голову обхватил, чтобы очередных глупостей не сделать. Можно подняться, устроить разнос, снова подраться, только толку от этого. Сейчас Катя выбирает. Я мельком взглянул на приборную панель. Минута всего прошла. Криво усмехнулся. От того, насколько Барсов там задержится, зависит моя участь. Катя может обоих нахер послать, и с этим тоже можно бороться. Добиваться или просто быть поблизости, если ей понадоблюсь. Но если Макс у нее в сердце, это пиздец. Мальвина у меня такая. Если мужчину выберет, то только по душе. А это значит, что меня там больше нет. 2 минуты прошло. «Блядь», — завыл я. «Выметайся оттуда». Ревность колотила в груди, а еще страх. Сука, как же это паршиво, не знать, нужен ли ты еще, и точно знать, что твою женщину, возможно, именно в этот момент, целует другой. Шепчет ей нежные глупости на ушко, любуется улыбкой, видит, как засыпает и просыпается. А она лаской отвечает, нежностью, страстным огнем. А ты ничего, совершенно ничего не можешь сделать. Сейчас выбирает она. Катя. Я в сердцах ударил по рулю. Так, блядь, мне и надо. За свои поступки нужно отвечать. Даже Бог, хоть и милостив, не прощает без покаяния и искупления. Что уж говорить о людях. О женщине. Страстной, пылкой, нежной и трепетной. Полной сомнений и недоверия к мужчине, ушедшему в жестокий мир лжецов и предателей. Но я вернулся ради неё, нашей дочери и себя самого. Нужно будет искупать свои грехи всю жизнь, буду. Других вариантов нет. Я ни хрена не самоотверженный и бесстрашный. Конечно, хотел бы легкого пути, но иногда таких просто нет. Либо вперед, либо на дно. Жить на дне невозможно, поэтому только вперед. Если Катя не простит, разлюбит, счастье с другим найдет, то хотя бы запомнит меня человеком. 5 минут. Я силой стиснул руль, увидев, что парадная дверь распахнулась, и Барсов вышел. Руки в карманы пальто спрятал и точно на мою машину посмотрел. Мы так и стояли. Затем он открытой ладонью постучал себе по плечу. «Барсов проиграл. Он уходит». Я снова взглянул на окна квартиры. Там все еще тлел светлый огонек. Возможно, надежды. Или это угли догорали, окончательно умирая. Конечно, я поднялся. Несмотря на поздний час, отсутствие приглашений и стопроцентное недовольство хозяйки. Катя отчетливо дала понять, что думает о нашем с Барсовым поединке. Дуэлянты, бля. Но нам нужно было это. Мы бились яростно. Но вместе с потом, кровью и болью отпускали наших темных демонов раздора. Может, сказать нужно, что с Диной я не спал тогда? Но она этого не хотела, и мне показалось, не желала с ним знаться. Не буду лезть, чтобы хуже не сделать. Я слон в посудной лавке. «Полонский», — Катя открыла сразу. «Тебя мало били сегодня?» «Достаточно». Я дотронулся до скулы. Вся левая сторона — сплошная боль. Красавчик я сегодня. И завтра тоже. Зачем пришел? Она порывисто волосы за уши заправила, потом руки на груди сложила. «Пожелать тебе спокойной ночи». Улыбнулся и подхватил ее на руки. «Ты совсем с ума сошел? Упрекнула, когда понес в спальню. «Я, кстати, не разулся, да? За это всегда можно было отхватить». «Сошёл». Когда решил, что без тебя жить смогу. А сейчас я полностью в себе. посадил ее на кровать и развязал полы халата. «О!» — Катя даже не нашлась, что ответить на такую наглость. А я начал молиться. «Боже, дай мне терпения и выдержки!» Мальвина моя осталась в одних кружевных трусиках. Высокая крепкая грудь идеальной формы. Полная троечка с бледно-розовыми сосками. Нежная кожа, сладкие губы. А густые светлые волосы эротично подчеркивали всю эту женскую прелесть. Без косметики такая юная, словно вчера встретился с непостижимой, удивительной, дикой розой, Мальвиной. Я, невзирая на протест, закутал ее в одеяло и уложил в кровать. «Вадим, я не лялечка», — возмутилась Катя, выпутываясь, но вставать не стала. Наоборот, удобно устроилась, положив руку под щеку. «Чего ты хочешь?» — спросила шепотом. «О, я много чего хотел, но кто ж мне даст? Даже джин из сказки не смог бы исполнить самое сокровенное мое желание. По сказкам я точно помнил, что они не могли заставить человека полюбить». «Можно рассказать тебе сказку?» Катя не ответила. Я принял молчание за согласие. Жил-был принц-лягушка. Сидел он в своем болоте, ряску ел, болотной жижей запивал. Катя фыркнула. Поел, поспал, поспал, поел. Потом надумал жениться. Ну, потому что учиться и работать ему не в кайф. Нет бы жабу выбрать, а он на дюймовочку полез. Что он с ней делать собирался, я лично до сих пор не понимаю. Тихо рассмеялся и на Катю посмотрел. Уснула. А я ведь только начал. Убрал с лица светлую прядь и одеяло подтолкнул под нее. Мне всегда казалось, что если можешь полностью расслабиться и уснуть рядом с человеком, значит, тебе с ним по-настоящему хорошо. Он твой. Я бы хотела лечь рядом, обнять сонную и теплую, любить долго и томно, чтобы от наслаждения губы кусала, давя стоны, а потом уснуть, прижимая к себе усталую и ослабевшую. Но я не заслужил этого. Потерял, теперь долго и упорно буду зарабатывать право быть рядом. Я осторожно коснулся волос губами, нехотя поднялся и ушел. В понедельник мы с Барсовым подпишем документы о выходе инвестиционного договора из-под финансовой ответственности его компании. А потом нужно будет поставить в известность Катю. Перепродажа обязательств – распространенная практика, но не уверен, что она одобрит пертурбацию за своей спиной. Если существенно условия не менялись, согласие первичного выгодоприобретателя не требовалось. Но это в бизнесе, а у нас тут еще и личное. Во вторник я пригласила Екатерину Алексеевну к себе в офис. Встречу назначила Ксения. Я опасался отказа, поэтому поручил это помощнице. «Опять встречи через секретаря назначаешь?» Катя была настроена саркастично. Я хотел помочь снять пальто, но она сама справилась. Нервничала. Стену свою кирпичную возводила. «У нас привычная схема. Шаг вперед, два назад». Жаль. Я отодвинул для нее кресло, но Катя прошла к стеклянной стене за моей спиной с низкой, обтянутой бархатом нишей. Присела, на город смотрела пристально, нервно играя с кисточками бордовых подушек. «О чем будем говорить? О нашем сексе или о вашем бое? Я теперь тебе принадлежу?» Иронично уточнила, но взгляд серьезен. «Катя...» Я сел в кресло, к ней повернулся. Сегодня был ясный день, и можно было увидеть зимнее солнце. Весны уже хотелось. «Ты знаешь, что выбираешь в нашем случае ты. Но я действительно хотел поговорить о некоторых нюансах нашего поединка». Я очень осторожно подбирал слова, но чувствовал, нужно будет конкретно так работать с возражениями. «Какие нюансы?» — напряглась она. «Моя победа дала мне возможность стать бенефициаром в твоем инвестиционном проекте». «В смысле?» – ощетинилась Катя. «Ты что, перекупил его?» «Я хочу быть уверенным в твоей финансовой безопасности. «Нет, ты хочешь, чтобы я тебе была должна. От тебя зависело». «Кэть, послушай, как ты все рассчитал?» Она вскочила. «Ты мир...» «Да, я расчётливый сукин сын», — взорвался я. «Никто не мог так быстро заставить меня накалиться, как Катерина Мальвиновна. Именно поэтому я здесь сижу, а не в канаве лошадь доедаю». Она притихла. Очевидно, отвыкла от моих резких вспышек раздражения. А я выдохнул и до трех мысленно сосчитал. Успокоиться нужно. «Екатерина Алексеевна, позволите объяснить?» Она обошла меня и присела на одно из кресел. Из неформальной словесной баталии мы перешли к официальному молчанию. «Во-первых, ты никому ничего не должна», и протянул ей одно из дополнительных положений договора. «Теперь ей не нужно выплачивать часть инвестиционных денег». «Но...» Она пробежалась глазами по бумагам. «Зачем тебе это?» «Кать, мы никогда уже не будем чужими людьми. У нас есть ребенок, общее прошлое и чувства. Я знаю, что нужно много времени, чтобы ты смогла впустить меня в свое сердце. А еще знаю, что это время может никогда не наступить. Тяжело осознавать, но это правда. Надеюсь, она оценит мои попытки быть честным». «Я хочу быть тебе хоть кем-то», — произнес и вернулся к бумагам, меняя тон на абсолютно деловой. «Я доверяю тебе. Мне не нужно обеспечение и гарантии. Я видел твою бизнес-стратегию и...» «Откуда?» — ошеломленно проговорила Катя. «Лантратов, да? Ты разрешил взять деньги из траста, а не комиссия». «Блядь, ну неужели это станет камнем преткновения?» «Конечно, он обратился ко мне, а я попросил посмотреть твой бизнес-план. Мне он понравился, а еще я знаю тебя. Ты в лепешку разобьешься, но добьешься успеха». Катя сдержанно кивнула на похвалу. «Спасибо. Я переживаю за твою финансовую безопасность. $1 миллион – небольшие деньги для корпорации, но для начинающего владельца сумма серьезная. Барсов инвестировал не лично, а компания. Она в случае несоответствия реальных результатов и своих ожиданий могла бы перепродать обязательства кому-то, кто выжмет все из твоего дела, чтобы вернуть деньги. Есть фирмы, которые на этом специализируются. Я не говорю, что так произошло бы, но риск всегда есть. Это чистый бизнес». «А что предлагаете вы, Вадим Александрович? Вы стали альтруистом?» Катя настроилась на деловую волну, но с болючими словесными вставками. «Я точно знаю, чтобы сделать бизнес успешным, нужно развиваться, активно и быстро расти. Нужно занять доминирующие позиции на рынке за счет количества. Я предлагаю партнерство». «Что это значит? Ты хочешь быть не просто инвестором?» «Не бойся, я не собираюсь влезать в собственники, но хочу предложить тебе площадь под реализацию продукции. Магазины, кофейни, возможно, ресторан в будущем. У вершины много элитного и мидл-жилья. Есть свободные площади. За умеренную аренду, я не стал говорить минимальную, чтобы снова не подумала, что покупаю ее. Ты можешь использовать их. У меня лично есть доля в трех торговых центрах, ты ведь знаешь». «Можно открыться там. Просто так ты не зайдешь в авиапарк или европейский. А нужно? Там сумасшедший трафик». Катя задумчиво постукивала ноготками по хромированной столешнице. «Это слишком щедрые условия для партнера. Партнерство предполагает выгоду для всех участников. Чего хочешь ты, Вадим? Если это...» «Нет, Мальвина, не это. Я прошу дать возможность помочь тебе». «Используй мой опыт управленца. Я не чуткий, резкий, самовлюбленный болван, но я умею делать деньги. Ближайший год ни о каких личных доходах говорить не придется. Все в развитии. По истечению этого срока, когда выйдешь на устойчивую прибыль, пересмотрим условия сотрудничества, если ты того желаешь». «Только бизнес?» — повторно уточнила Катя. «Только бизнес». Я протянул ладонь. Она пожала ее, а я едва сдержался, чтобы губами не прижаться к ее руке. Терпение и выдержка. Выдержка и терпение. Взять где?